Тогда Маркевич работал над тремя симфоническими произведениями: четвертой симфонией Чайковского, второй сюитой из «Дафниса и Хлои» Равеля и вариациями на тему Пёрсела, путеводитель по оркестру для юношества Бриттона. Эти занятия развили во мне интерес к симфонической музыке и дирижированию. Но уже задолго до того времени я стал наблюдать за работой певцов из национальной оперы, которые приходили в консерваторию, чтобы взять урок у преподавателя или позаниматься самостоятельно. Артисты будили мое любопытство. Я побывал в классах у нескольких педагогов вокала, и мир оперы стал постепенно притягивать меня, хотя в то время я даже не пробовал петь в Сарсуэле у родителей. В Мексиканском институте, где я проучился первые 5 лет, занимались только мальчики. После школьных занятий я прямехонько направлялся домой. В консерватории же классы были смешанными, уроки иногда продолжались до вечера, поэтому я имел алиби, чтобы не всегда появляться домой к ужину. И, кстати, лично я не согласен с тем, что раздельное обучение способствует лучшему сосредоточению. Когда мальчики и девочки учатся вместе, у них появляется большая потребность сделать что-то действительно хорошо или, по крайней мере, произвести хорошее впечатление. Меня очень заинтересовали некоторые девочки в консерватории, и как только представился случай, я пригласил прогуляться одну из них. Она была, как и я, студенткой-пианисткой, но по возрасту на 2 года старше меня. Как раз тогда же я впервые попробовал петь, и она аккомпанировала мне на фортепиано. Когда мне исполнилось 16 лет, я решил уйти из дома, чтобы вместе жить с этой девушкой. Мы скрывались у одного из ее старших братьев и вскоре тайно поженились. Этот драматический эпизод имел для меня большие последствия, поэтому мне тяжело вспоминать о нем даже сегодня. Я связываю случившееся с 3 обстоятельствами. Во-первых, с частыми отлучками из дома родителей. Они были так поглощены работой, что отец никогда не беседовал со мной о жизни и вряд ли даже представлял себе, что творится в душе его сына. Я считал, что мое тогдашнее отношение к подруге — это и есть истинная любовь. А поскольку темперамента у меня было хоть отбавляй, то решил, что нам непременно надо пожениться. Сыграла свою роль и строгость тетушки, которая, как я теперь хорошо понимаю, сильно ущемляла права подростка, стремящегося к независимости. И, наконец, надо признать тот факт, что сильное эмоциональное напряжение свалилось на меня не вовремя, ведь это был самый сложный, тот, что называется переходным, период юности. Родители, находившиеся вместе с Пиланчей в Европе, узнали о моем уходе из дома. Вернувшись, они разыскали меня и привели назад. В конце концов, мне удалось убедить отца, что раз уж я женат, то должен, по крайней мере, получить возможность увидеть жену. Вместе с ним мы пошли домой к ее родным, а когда пришло время расставаться, я кинулся к отцу со словами: «Умоляю, я чувствую, что должен быть здесь», и остался. Ее родители нашли нам квартиру, мы в нее переехали, и скоро моя жена забеременела. Потребовалось совсем немного времени, чтобы понять совершенную безысходность нашего положения. Мы были очень молоды, не имели никакого жизненного опыта, не могли себя обеспечить, а тут еще родился ребенок, мальчик, которого мы назвали Хосе Пепе. Это произошло в июне 1958 года, когда мне было 17 лет, поэтому в 42 года я уже имел 25-летнего сына и маленькую внучку. С женой мы разошлись, не прожив вместе и года, хотя оформление развода произошло лишь годом позже. Это было ужасно мучительное для меня время. Я не знал, как выбраться из случившейся катастрофы. Даже сейчас, когда я могу вспоминать обо всем этом спокойно, я продолжаю удивляться, как ее родители, которые были в курсе всего того, что с нами происходило, могли позволить своей 18-летней дочери уйти из дома и выйти замуж за 16-летнего юнца. Но судьба вновь на долгое время смилостивилась и ко мне. В известном смысле, женитьба ускорила становление моей карьеры.